Глава 7. Агата. Наденька, истосковавшаяся по крепкому мужскому плечу, не подвела. Бесцеремонно вытолкав меня за дверь, она, судя по звукам, сразу же приступила к распаковке долгожданного подарка. Мгновенно протрезвев, подарок орал и грязно матерился, но, не зная Наденьку, это он зря. Ох, как зря! Решение выделить Сидорову номер в почти пустующем крыле показалось мне очень удачным, хотя крики и стоны я слышала на всем пути к лестнице и даже немного на первом этаже. При моем появлении Вика, скучающая за стойкой админа, округлила глаза до опасных для здоровья размеров, а рот открыла так, что рассмотреть количество пломб не составило бы никакого труда. Вопли Сидорова здесь почти не слышались, но выводы коллега сделала самые страшные. «Ты его что, того?» Едва заметно попятившись, пролепетала она, и гулко сглотнув, тихо поинтересовалась. «Чё так орёт-то? Будто ему что-то отрезают». «Если только крылья», — пожав плечами, фыркнула я и, оглядев полупустой холл, задумчиво пробормотала. «Ну и корону чуток поправят». «Да ты страшная женщина!» — хихикнув, подытожила Вика и, развернув ко мне старенький монитор, поспешила сменить тему. «Не знаю откуда, но у нас шквал заявок на бронь. За последние 10 минут расхватали все свободные номера в полупустом крыле, а ведь там номера не самые дешевые, и большинство требуют немедленного заселения». «Странно», — потянула я, задумчиво следя за почти посекундно меняющейся информацией. «Вот и я ничего не понимаю», — развела руками Вика и, приложив ладони к щекам, ахнула. «А не знак ли это?» «О чем ты?» — насторожилась я и, бросив на монитор прищуренный взгляд, предположила самый очевидный вариант. Похоже, хозяин пытается отвлечь нас работой и появится в самый разгар бедлама, чтобы застать врасплох». «Вот и я так подумала», — закивала Вика и, закусив нижнюю губу, пожаловалась. «Сколько можно его ждать? Устала быть в постоянном напряге. Гостям так улыбаюсь, что уже щеки болят. А заселяющиеся мужчины воспринимает такое поведение за флирт и потом зовут на свидание. Достали уже». «Совсем я про тебя забыла», — повинилась я и, постучав пальцами по столешнице стойки, пообещала. «Потерпи пару дней, а потом уйдешь на 2 выходных, а я...» «А ты не задолбалась ли работать на разных фронтах и всех заменять? Сама-то когда в последний раз отдыхала?» — уточнила Вика и, прицикнув языком, буквально потребовала. «Давай я Лильку начну обучать. Все равно же админом планирует». «Пока нельзя», — покачала я головой и, вздохнув, добавила. «У нас столько нарушений, что еще одно может стать последней каплей. Уволят вместо повышения или отель закроют». «Ой!» — пискнула Вика и, похлопав ресницами, собралась сказать что-то еще, но у меня в кармане запиликал телефон. «Кто там опять?» — заворчала я и, глянув на имя абонента, усмехнулась. «Какие люди!» Выждав несколько гудков, переглянулась с Викой и, ответив на звонок, протянула. «Камила, привет! Давно же ты не звонила?» После нашей размолвки двоюродная сестра и правда звонила очень редко, а это означало лишь одно — либо ей что-то срочно понадобилось, либо... хотя других вариантов не было. «Привет, Агата, как дела?» — проворковала Камила, а я закатила глаза, убеждаясь, что мои догадки оказались верны. «Говори сразу, зачем звонишь?» — вздохнула я и, усмехнувшись, заметила. «Не просто так же. Тем более после того, что случилось». «Да ну тебя!» — перебила она и, прицикнув языком, обиженно буркнула. «Кто старое помянет и все такое? Мы же все-таки сестры?» «Ну-ну», — фыркнула я, тут же поинтересовавшись. «Как работа? Босс все еще лютует? Или ты привыкла?» За подставу, лишившую меня желанной должности, на Камилу я уже давно не обижалась. А после того, как она начала регулярно жаловаться на придирки начальника, я даже была ей благодарна. Я ведь могла быть на ее месте и терпеть самодурство большого босса. Олег Иванович в этом свете выглядел наименьшим злом, а еще вскоре я вполне могла занять его место. «Лютует», — пожаловалась Камила и, вздохнув, прозрачно намекнула. «Отдохнуть бы, но...» «А, я все поняла», — не сдержавшись, хохотнула я. Напомнила себе, что мы все же сестры, и, посопев, заворчала. «Сколько раз тебя звала приехать, а ты отнекивалась? А теперь у нас все битком. Сезон же, сама понимаешь». Вика, греющая уши, начала усиленно маячить в сторону монитора, но я отмахнулась. «Понимаю», — расстроенно протянула Камилла и, протяжно вздохнув, включила обиженку. «Ну ладно, поищу место в другом отеле. Просто надеялась еще и с тобой повидаться. Не порекомендуешь хороший отель поближе к морю, а?» «Мелкая манипуляторша», — уколола я и, решив чуток ее подразнить, предложила. «Есть один номер, но он слишком дорогой и шикарный. Тебя какие даты интересуют?» «Ближайшие», — не раздумывая, выпалила Камилла и, вгоняя меня в ступор, добавила довольным тоном. «А что дорогой и шикарный, это даже хорошо. Босс премию обещал, так что...» «Да ну!» — выдохнула я, даже не скрывая удивления. Хотела ее немного помурыжить, а потом сказать, что освободился номер попроще и подешевле, но все пошло немного не по плану. «Да-да, деньги есть», — заверила Камилла, а на заднем фоне раздался чей-то смешок. «Ты не одна? С кем приедешь?» — настороженно уточнила я, но делиться подробностями Камилла не захотела. «С подругой», — ответила уклончиво, следом сбивчиво протараторив. «Решено, бронируй. Детали даты скину чуть позже». «Ну и что это было?» Глядя на потухший экран телефона, пробормотала я и, вскинув взгляд на Вику, нахмурилась. «Что-то темнит, сестричка». «Сестра?» — вздернув брови, переспросила Вика и, хмыкнув, поинтересовалась. «И зачем ты ей дорогущий премиум навязала, когда есть номера подешевле?» «Да я не специально, оно само как-то вышло». Смутившись, я начала оправдываться и, кивнув на монитор, попросила. «Забронируй ей, пожалуйста, двухместный номер, пока не заняли». «Пара секунд», — кивнула она и, поклацав по кнопкам, разочарованно пролепетала. «Ой, прости, Агата, все номера расхватали или забронировали?» «Ничего не понимаю», — заворчала я и, вздохнув, добавила. «Пойду по пляжу пройдусь, что ли, а то уже голова кругом». Выйдя из отеля, обошла здание вокруг, надеясь хоть немного побыть в тишине. Здесь был устроен небольшой, но очень красивый сад с мощенными дорожками, беседками и внушительной альпийской горкой, сложенной из больших валунов. Вечерами здесь гуляли влюбленные парочки и бегали дети, но днем все постояльцы обычно обитали на пляже. Но не сегодня. Да что происходит? Завидев скопление незнакомых людей, я даже застопорилась. Сидя на скамейках и валунах, молодые люди и девушки пялились в окна отеля и, перешептываясь, хихикали. Подойдя ближе, я прикинулась обычной туристкой и, тронув одну из девушек за плечо, с улыбкой уточнила. «Простите, а что здесь планируется? Вечеринка или...» «Да что вы!» — отозвалась девушка и, указав на распахнутые окна одного из номеров, поделилась. «Там парочка второй час сношается, орут на всю округу. Вот мы и пришли посмотреть. И знаете что? Черт с ними, с пятизвездочными, здесь веселей. Мы с мужем уже забронировали тут номер, вот ждем своей очереди на заселение». Грохот моей челюсти, наверное, слышала вся округа. Переведя ошарашенный взгляд на объект всеобщего внимания, я заметила Надю и, не сдержавшись, расхохоталась. Наша взъерошенная повариха, завернувшись в простыню, стояла у окна и, рассеянно глядя на пляж, задумчиво курила. Лохматая, довольная и... «Так, стоп! А что там с Сидоровым?»